подпал, однако же, под сильное влияние своей протеже, которую сначала было держал в ежовых рукавицах и в черном теле, на постном масле, как говорили тогда зубоскалы. Но Грушенька успела эмансипироваться, внушив, однако же, ему безграничное доверие касательно своей ему верности. Этот старик, большой делец, теперь давно покойник, был тоже характера замечательного. Главное, скуп и тверд, как кремень. И хоть Грушенька поразила его, так что он и жить без нее не мог. Последние 2 года, например, это так и было. Но капиталу большого, значительного, он все-таки ей не отделил. И даже если бы она пригрозила ему совсем его бросить, то и тогда бы остался неумолим. Но отделил зато капитал малый, и когда узналось это, то и это стало всем на удивление. «Ты сама, баба, не промах», — сказал он ей, отделяя ей 1008, — «сама и орудуй, но знай, то кроме ежегодного содержания по-прежнему до самой смерти моей больше ничего от меня не получишь. Да и в завещании ничего больше тебе не отделю».